Глава шестая. Сбил с ног и жестко ударил двоих рыжих. Старого и того, который так нерасчетливо встал за ним. Оставшийся продавец сразу же метнул нож в меня и потянулся под прилавок рукой, присев и что-то там высматривая. Нож отскочил от защиты. Рыжий получил свою порцию манны, он не смотрел на меня в момент удара. Поэтому совсем неудачно для него, конечно, влетел головой в каменную стену. Так что отколовшиеся от стены крошки попали в луч светила и окружили лицо пострадавшего своеобразной вуалью, после чего он исчез за прилавком. «Надо не забыть посмотреть, зачем он туда тянулся», – напомнил я себе. «Только дел у меня сразу же очень много появилось. В ногах копошатся приходящая в себя рыжая, нужно контролировать дверь во внутренние покои и пора закрыть входную, что я и делаю». Через быстрый рывок к двери, где задвигаю засов. Все. От внешнего мира мы отрезаны. Теперь я опасаюсь только одного, что одна из женщин рыжих начнет голосить из верхних окон, созывая на помощь соседей и горожан. Но пока команды от последнего главы рода не поступило, наверное, проявлять такую инициативу никто не станет. Мне же стоит разобраться с теми, кто уже собрался в лежачем положении, около меня. Длинный клинок, выхваченный из-под куртки, колет в удачно подставленную шею пожилого гнома, на глазах пришедшего только что в себя его помощника. Он разевает рот, чтобы что-то заорать, и я, не успевая дотянуться до него клинком, снова бью его маной по голове, сбивая крик, готовый сорваться изо рта. Молодой рыжий ударяется затылком о каменный пол. Изо рта вырывается только воздух. И замирает на время, которого мне хватает, чтобы и ему проколоть шею. Повернул узкое лезвие клинка несколько раз. Он дергается и расслабляется в последней позе. «Двое с контролем», – констатирую я и ныряю за прилавок, где замер продавец. Судя по пятнам крови под его затылком и на стене, с ним уже все. Но я и его контролирую ударом по гортани, перерубая половину шеи. Теперь трое. Пора врываться во внутренние покои, пока до оставшихся рыжих не дошло, что случилось, или они еще не успели занять места согласно диспозиции, наверняка расписанной на случай осады и штурма дома. Вряд ли защитники своего дома-крепости готовы к тому, что дом будет штурмовать именно недюжиной силы маг, которому, по большому счету, им нечего противопоставить. Как случилось и в тот раз на скале над морем, ничего такого серьезного показать мне рыжие не смогли. Я еще успеваю посмотреть в окно, через ставни которого видно, что творится перед входом в лавку, и не обнаруживаю там никого из желающих купить что-то у неприветливых хозяев. Такие покупатели, наверное, не каждый день появляются, и даже не каждый месяц. Те, кто с ними имеет дела, заходят через укромный вход, это точно, что не светятся перед лавкой. Подлетаю к дверке, и хорошим ударом маны прижимаю руку к палантиру, выбивая ее так, что она слетает с петель, уносится в конец небольшого коридора, врезается там в стену и валится на пол. Жаль, что за ней никого не оказалось. Я спешу, пригибаясь по подозрительно невысокому проходу, сделанному именно под рост рыжей братьи, и, проверив купол, выскакиваю во второй коридор, где сразу же ловлю арбалетный болт или что-то похожее на сулицу, как я себе ее представляю, причем с двух сторон сразу. Я отскакиваю назад и топчу ногой перед собой, как будто я куда-то убегаю. На эту хитрость выскакивают с обоих сторон и спешат ко мне рыжие крепыши, готовые преследовать и наказать дерзкого налетчика. В итоге они один за другим пролетают вдоль стен и врезаются спиной во встречающие уже их тела каменные стены. Сначала я заскакиваю направо и добиваю потерявшего сознание защитника родимых покоев. Здесь ведет наверх лестница, крепкая и добротная. Но я пока возвращаюсь в левую часть, и там приходится повозиться с рыжим, который успел подняться на четвереньки и пытается подрубить мне ногу, махнув клинком на уровне пола. И удар силен, и меч хорош, только ничего не может помочь рыжему. Я перерубаю ему незащищенную опять же шею, наполовину. Он замирает и утыкается лицом в пол, на котором быстро растекается кровавое пятно. Все же в нашем спортивном клубе мне хорошо поставили кое-какие навыки обращения с длинной и острой железякой. Пятеро. Напоминаю я себе и возвращаюсь обратно, чтобы зачистить верхние этажи. Ведь в этом углу лестница ведет вниз, а мне пока туда идти еще рано. Это я оставляю на конец путешествия. Дом щедро обшит деревянными панелями поверх камня. Меня радует такая красота и дороговизна именно в этом доме. Гореть все должно очень хорошо, на загляденье всему Талаку. Я поднимаюсь по лестнице на второй этаж, где натыкаюсь на стену щитов, состоящую из двух высоких ростовых, перекрывающих проход дальше. Из-за щитов торчат два коротких копья, но меня пока не атакуют. Только придвигаю щиты понемногу и бьют перед собой копьями. Кулют воздух, я бы сказал так. Но, похоже, меня просто отвлекают от того, что останется у меня сзади, если я пойду в атаку именно на этих защитников. Я вижу на стене наборные деревянные панели. Незаметно никакой двери. Но мое умение поиска говорит, что за панелями прячутся и ждут, когда я повернусь спиной, сразу три живых организма. Я имитирую атаку на строй, то есть как имитирую? От моего удара щиты разлетаются и впечатываются в стену вместе со своими владельцами. Сразу же разворачиваюсь и вижу, как открываются панели, и поодиночке выскакивает сначала рыжий, за ним пролезает рыжая, и за ней еще одна. Они размахивают мечом и дубинками, настроены очень серьезно, так сказать, победить или умереть на этом месте. Отлично. Сразу пятеро гномов и гномих в одном небольшом коридорчике. Мужской пол, похоже, я уже весь увидел и вижу. Женского, сколько еще осталось, я не знаю. Но если в Астере оказалось четыре женщины рыжих, здесь вряд ли найдется больше. Следует несколько ударов маной и потом деловитое добивание. Ведь разговоры с противниками я не собираюсь вести никакие. Камень поиска со мной, в мешке, и он расскажет мне гораздо надежнее и честнее, чем все рыжие уроды вместе взятые. Пока возился с теми, которые выскочили из-за спины, начали очухиваться рыжие, которые закрывались щитами. Одного я успел пернуть в шею, и он откинулся к стене, пытаясь зажать горло и хлещущую из него кровь одной рукой. Второй же что-то нашаривал около себя. Второй привстал на одно колено, прикрылся щитом и попытался со своим же уже смертельным раненым соплеменником снова создать какой-то оборонительный рубеж. Но это совсем наивно. Хотя, когда смертельно раненый в горло метнул в меня топор, последним усилием пытаясь отвлечь мое внимание от атаки щитоносца, я его даже зауважал. От рывка кровь ударила струей, и он больше не смог ничего сделать, упал на бок. Вмяв в угол щитоносца, я не стал оставлять лежащего без внимания, зная невероятную живучесть гномов, наклонился и рубанул его по шее. Эти рыжие уже успели надеть кольчуги и шлемы, вооружиться щитами, только это никак им не помогло. Похоже, что продавец в лавке все же успел подать сигнал тревоги, и по мере моего продвижения вглубь дома меня ожидали все более подготовленные бойцы. Добив обладателя меча и щита, я проконтролировал всех лежащих на площадке около лестницы и кинул поиск. Сначала вперед, не обнаружив никого, потом назад, там тоже пусто. Впереди третий этаж. Я вывел из строя 8 мужчин рыжих и 2 женщин рыжих. Сколько еще осталось противников, я опять же не знаю. Поднявшись на третий этаж, я почувствовал обеих, кажется, женщин в одной из угловых комнат, куда сразу же и направился, опасаясь, что они сейчас начнут звать на помощь. Услышав мои шаги, последние обитательницы дома-крепости заняли позиции с обеих сторон двери, не собираясь, слава богу, открывать ставни и голосить о помощи. Они, скорее всего, еще просто не знают, что остались одни живые в доме и собираются драться, ожидая помощи от соплеменников. Это просто здорово. Поэтому я не тяну время, распахиваю дверь и налетаю куполом на один нож и даже арбалетный болт из машинки, которую держит в руках благообразная гномиха солидного возраста. Она и молодая рыжая, одеты богаче тех, которые умерли на втором этаже. Я сразу понимаю, что эти последние рыжие и есть жена и дочь того седого мага, который умер внизу. Взрослая стоит ближе, пытаясь закрыть собой другую рыжую. Я сразу же, не затягивая процесс, убиваю ее одним расчетливым ударом в сердце. Она падает на руки молодой, последней в своем роду. Теперь пришла ее очередь умереть, и одним видом разумных станет меньше на этой планете. Надеюсь, что это не так, и наследники разных кланов еще где-то бродят по пыльным дорогам этого мира. Но мне приходится своими руками и клинком в них закончить историю клана разноцветных камней в Черноземье и на севере. Какой-то беспощадный убой, прямо как на ферме. Лезет мысль в голову, и я быстрее, чтобы жалость и чувство невозвратности и невозможности отмены этого шага не помешали мне, пробиваю горло рыжей, которая так и замирает над телом своей матери. Не знаю, может и нет, конечно, но ситуация очень на это похожа. Я даю им спокойно умереть. Пока обхожу третий этаж, проверяя комнаты, коридоры и даже лестницу камнем поиска. В третьей комнате, от той, где умерли уже ее обитательницы, камень показывает магический тайник под скрытым. И я спускаюсь вниз, проверяя на всякий случай все комнаты на третьем и втором этажах. Пусть умение поиска и не показывает никого, но я помню о шпионе рыжих, которого убил у дома Брона. Ведь здесь тоже кто-то может оказаться владельцем такого умения. Допускаю такое. Даже должен обязательно предполагать наличие некоторых умений и хитростей у врага. Я не буду спешить и рисковать. Поэтому осматриваю все помещения и лестницы с камнем поиска. Но тайник только один. В комнате старшего по Талаку. Правда, я еще не осмотрел комнату, где остались обе женщины рыжих. Дойдет и до нее очередь. Спускаюсь на первый этаж в помещение лавки. Все три тела лежат так же, как я их и оставил. Я обыскиваю старшего, потом снимаю с него пояс, просто перерезав его, и такая же связка ключей становится моей добычей. Впрочем, сам пояс достаточно тяжелый. Похоже, что кошели набиты чем-то интересным. Прошло всего минут 20, как я вошел в дверь негостеприимного дома и сделал его уже более-менее таким дружелюбным к посетителям. Отплытие назначено на 2 часа пополудни. Значит, мне желательно покинуть дом рыжих за полчаса до этого события. Идти мне 10 минут до порта. Так что 3 часа с лишним у меня имеется. Можно не спеша прочесать все помещения и подвал, совершить немало радостных открытий. Надеюсь, что охотники обратят на себя все внимание в этом городке. Поэтому никто не станет пристально рассматривать человека с парой мешков на плече, спешащего на свой корабль. Выйти из дома лучше как можно позже, чтобы дом начал гореть тоже позже, уже через несколько часов после того, как наша шхуна отчалит и скроется из глаз зрителей. Я поднимаюсь наверх, вскрываю тайник и достаю из него похожий ларец, такой же, как и в Астаре. Ясно, что я ожидаю и здесь обнаружить снаряженный арбалет в тайнике, но чего нет, того нет. Еще в тайнике я нахожу несколько металлических трубок, запаянных с одной стороны, и закрытых чем-то похожим на сургучную печать с другой. Странная находка. С чем она связана и почему спрятана здесь, я пока не знаю. Ларец и трубки я оставляю на столе в богато обставленной комнате. Закрываю тайник и захожу в комнату, где одна жертва лежит, вторая уже мертвая, полусидит. Такое трогательное посмертное единение. Тайник находится и здесь, без магического, впрочем, скрыто. Из него я достаю достаточно богатые женские украшения, усыпанные драгоценными и полудрагоценными камнями с большим вкусом, нужно это признать. Потом я осторожно обхожу тела, стараясь не наступить в кровь, рассматриваю улицу и соседние дома через закрытые ставни. Затем обхожу весь третий этаж, чтобы рассмотреть сверху какой-нибудь выход куда-нибудь в проулок и где буду меньше привлекать внимание своим появлением. Выход находится. И не один даже. Можно выйти с заднего двора. Я вижу дверь в высоком заборе. Можно выскользнуть в переулок через низкую дверцу, что мне нравится больше. Ключи от обоих дверей, как я надеюсь, найдутся на связке. Дома рядом стоят одноэтажные, как я понимаю. Может, и они принадлежат рыжему племени. Никакой жизни в них я не вижу. Это хорошо. Мне же проще, хотя можно допустить, что кто-то из рыжего племени окажется там. Поэтому я рассматриваю с умением поиска оба дома очень дотошно, но никого не чувствую. Драгоценности я кладу на стол рядом с ларцом и возвращаюсь для легкого обыска и того, чтобы срезать пояса с обоих гномих. Раз уж они принадлежали к самому привилегированному слою клана рыжих, будет не лишним проверить, что там имеется. Осторожно вскрываю ларец. Высыпаю из него золото и немного алмазов. Поменьше, чем в Астере. Зато здесь иглы, спрятанные в ларце, чем-то намазаны. Надеюсь, не каким-то дыхательным ядом. Впрочем, представить, чтобы старший спал в этой комнате, зная о таком сюрпризе, но это невозможно. Пора идти вниз, чтобы обыскать лавку, покойников и дальше искать основной тайник в подвале. Есть ли он или нет, опять же, я не знаю, но надеюсь, что есть. В лавке я сгребаю немного монет. В основном серебро, не собираясь оставлять огню ничего ценного. Тайника здесь нет, да и незачем ему тут быть. Но нахожу еще одну трубку, идентичную, спрятанную в тайнике, закатившуюся далеко под прилавок, и задумываюсь, что собирался сделать с ней продавец. Хорошо, что не успел. Кажется мне, что это был бы для меня большой сюрприз. Проверяю подходы к лавке через ставни. Но желающих закупиться дорогущим камнем и поделками из него пока не вижу. Осматриваю с камнем в руках первый этаж, спуск в подвал и небольшую площадку перед дверью. Ничего не обнаруживаю. Потом вхожу в подвал, где густо стоят бочки с продуктами, пивом, висят грозди колбас и вяленого мяса. Ищу камнем, и он показывает, что в одной из бочек что-то спрятано. Все как всегда, в общем. Ценности в бочках, и что вы думаете, и это тоже с вином. Получается, что успели одну отдельно доставить. Это, наверное, когда произошла полная эвакуация рыжего воинства с театра военных действий под Гардией. Когда до оставшихся членов клана дошло известие, что братья и сестры в Астере совсем пропали с концами и на связь больше не выходят. Я отложил себе самых вкусных на вид колбас, для чего пришлось попробовать предоставленные образцы, собрал отдельный мешок для затрофеянных продуктов. После этого еще раз проверил наличие тайников и был вынужден констатировать, что в этом подвале больше ничего не имеется. Так, бочку я начну разливать в конце своего визита. Что в ней приходится ожидать, я уже догадываюсь. В этом помещении тайника не имеется. Значит, есть еще неосмотренное мной пространство, и я принялся проверять, где спрятано такое место. Вскоре я понял, что рядом имеется подвальное помещение, и там даже есть какой-то отклик от живых существ. Что-то мне стало тревожно от того, что рыжие успели спрятаться от меня, а теперь я должен разобраться и с этой проблемой. Впрочем, оттуда они точно на помощь не смогут позвать, с этого минус второго этажа. Я не могу найти, как попасть в то помещение из этого подвала. Но поднявшись на площадку, с помощью камня все же обнаружил искусно замаскированную дверь, завешенную всякими хозяйственными предметами, такими как веревки и лошадиная упряжь, которым здесь точно не место. Камень не показал, как открыть дверь, и мне пришлось применить грубую силу, свою ману и ту, которую я использую при сильном контакте из палантира. Несколько ударов силой, дверь стала подаваться, щели стали видны, и сама каменная дверь немного просела внутрь. Еще десяток ударов забрали около пары процентов энергии из палантира. Но усиленно замаскированная дверь наконец рухнула внутрь спрятанного помещения. И я сразу же понял по запаху, что меня там ждет. Ноздри сразу ощутили вонь от паленой кожи, дерьма, человеческих страданий и спермы. Я заглянул внутрь, рассмотрел, что там находится, и решительно стал подниматься наверх. Мне потребуется ткань, чтобы завесить лицо и хоть немного очистить спертый воздух перед тем, как он попадет мне в легкие. Да и провентилироваться помещению будет явно не лишним. Воняет там ядрено.